Здравствуйте и добро пожаловать на волну Soft Radio. Меня зовут Настасия, и сегодня мы проведем с вами практику для очищения и восстановления сосудов головы с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Сосуды головы – это самая деликатная и самая важная часть кровеносной системы, которая легко засоряется и очень сложно лечится. Если мозг не получает достаточного количества кислорода и полезных веществ, это может повлиять на работу всех внутренних систем нашего организма и даже на наше психическое состояние. К заболеваниям, связанным с нарушением кровоснабжения головного мозга, предрасположено 80% людей. Именно поэтому Петр Петрович Горяев создал отдельную матрицу, которая влияет непосредственно на сосуды, что питают мозг. Именно эта матрица помогает привести в норму мозговое кровоснабжение и полностью восстановить сосуды головы. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает в организм и влияет на структуру ДНК человека, возвращая его в нормальное, здоровое состояние. Неважно, какие у вас заболевания, эта матрица работает на восстановление здорового, первоначального вида ваших сосудов. Эта матрица исцеляет и влияет на вас, вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и возвращают вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день в течение 21 дня. Для людей, которые пребывают в крайне тяжелых состояниях, обязательно слушать весь сеанс, но не более 3 раз в день. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может ощутить небольшое давление в области лба или же затылка. Кто-то может почувствовать, как голова становится тяжелой. Вам может захотеться спать. Или же просто немного отдохнуть. Вы также можете испытывать разные эмоциональные реакции. Внезапно засмеяться или же заплакать. Главное, не пугайтесь. Это кратковременные, естественные реакции организма на воздействие матрицы. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.